Как вы узнали? Ой, вы, наверное, звоните меня поздравить с наступающими праздниками. Ну, давайте, давайте, поздравляйте. Я ждал звонка вашего. Вы Бакшеев Виталий Сергеевич, все верно? Конечно, конечно, это я. Вы же мне звоните. Я слушаю ваше поздравление. Вы от Дедушки Мороза, да? Из Лапландии? Меня зовут Татьяна Викторовна, Восточный экспресс-банк, департамент взыскания. Я звоню по поводу вашей задолженности, Виталий Сергеевич. Голос попроще сделай. В Восточном экспресс-банке. Слышь, голос попроще сделай. По какой причине? Голос попроще, я сказал, сделай, шмара, блядь. 2016 года, Виталий Сергеевич, вы позволяете себе не оплачивать. Значит, голос попроще и еще раз, да, нормально, на вы шепотом, поехали. По какой причине в Восточном экспресс-банке... Да ты как базаришь вообще со мной, слышишь, блядь? Года. Алло, овца, ты так с мамой со своей разговаривать будешь, тебе понятно? Слушаю ваш ответ, Виталий Сергеевич. Мой ответ простой. Иди нахуй. Ясно? Пока ты попроще тон... Пока ты попроще тон не сделаешь, мы с тобой базарить не будем. Тебе понятно? Виталий Сергеевич, от этого проблема ваша решится? Ну, от этого как минимум решится твоя проблема. Это ваша проблема. Нет, то, что ты охуевше базаришь, это твоя проблема. Виталий Сергеевич, кодекс административных правонарушений никто не отменял. Статья 561. Вы думаете, правильно, вы точно так же, как и посыл нахуй, никто не отменял. Иди нахуй. Требование банка по реструктуризации... Мое требование, чтобы ты изменила свой тон охуевший, блядь. Ясно тебе? Ты звонишь клиенту банка, а не какому-то лоху, понятно? На Слышишь? Данный момент, Виталий Сергеевич, вы являетесь проблемным заемщиком. Я клиент банка, который взял у банка деньги. То, что я ему должен, не значит, что я не клиент. Тебе понятно? Это означает, что вы проблемный заемщик, Виталий Сергеевич. Ты давай вот без вот этих выражений резких, да? Проблемный заемщик и так далее. Давай без вот этого. Крайний срок завтра. Не, давай ты не будешь... 27 декабря... Не-не-не-не-не-не, только после 13 января, послушай. Слушаю вас, Виталий Сергеевич. 13 января где-то... В какую организацию будете производить оплату? Я, смотри, я 13-го как из запоя вынырну, да? Я тебе обязательно позвоню, окей? То есть вы отказываетесь устанавливаться в графике? Ни в коем случае. Ты что? Ну, мы к этому вернемся в следующем году. Этот год был сложным для всех нас. По 315 федеральному закону банк имеет право внести негатив в семейную кредитную историю. Это будут проблемы в кредитовании. Не надо, пожалуйста. Не надо этого делать. Пожалуйста, не надо этого делать. Не надо. Ну, серьезно. Слушаю вас, Виталий Сергеевич. Через какую организацию будете оплачивать? Через организацию помощи охуевшим коллекторшам ебало завалить, блядь, а то они что-то дохуя себе думают. Я понимаю, Виталий Сергеевич, что в вашем лексиконе нет больше других слов. Но мне вас очень жалко, только проблема от этого у вас не решится. Жалко у пчелки. Короче, слышь, проблема. Все, давай. Ты или давай, или конкретно с тобой говорить, короче. Как... Что у вас, Виталий Сергеевич? Смотри, я тебе объясняю. Будет произведена оплата сегодня или завтра? Во-первых, не сегодня и не завтра, а где-то только в январе. Ну, ближе к февралю, к концу января, где-то так. Вот. Это во-первых. Ну, а что, январь дохлый месяц, ты сама знаешь, что ты это, ты прекрасно понимаешь. Все бухают, отдыхают, у всех отпуска. Значит, работы нет, правильно, правильно, все. Вот, то есть я февраль где-то, вот, значит, наверное, где-то в феврале 2018-го. Виталий Сергеевич. Да. Долг никуда не денется, долг только... Так раз, пусть ждет, я, как у меня будет это... время и желание, я обязательно к нему вернусь, мы с ним обсудим его наличие и перспективы его погашения. Хорошо? Перспективы погашения, Виталий Сергеевич, в полном объеме. Всю просроченную задолженность. Так, а подожди, стой, напомни, какая там сумма, еще раз напомни. 2500. Бля, вот да, это бабосы. Бля, пиздец. Для мужчины. Я даже не знаю, слушай, и, наверное, давай уже тогда к лету, потому что когда я где накоплю бабки такие, чтобы ты 500... Ты ж последнее у меня забираешь, а? Ты, послушай, ты понимаешь, что на этот телефонный разговор, твое время, мое время, это куда больше, чем 2,5, тебе не кажется, нет? Ничего страшного, не переживайте за мое время, вы за ваше время переживаете, за вашу так, оплату. Смотри, я же тебе говорю, с моим временем все зашибись, все хорошо, и к моей оплате мы, я же говорю, вернемся где-то в году, ну, 17-18, да? Правильно? Вы думаете, что проблема таким образом решится? Долг станет меньше? Нет-нет, долг меньше не станет, но, может быть, ты станешь мне меньше звонить просто? Нет, звонить будут только больше. А как тебя зовут, скажи, пожалуйста? Звонить только больше. Это реструктуризация. Реструктуризация по уступка со стороны банка. О чем это? Да, это реструктуризация. Это уступка со стороны банка. Слушай, давай я просто тебя буду звать реструкт. Хорошо? А то как-то каждый раз реструктуризация, это просто, ну, не знаю, напрягает. Виталий Сергеевич, проблема от этого не решится. Я уже понял, что то, от что чего вы, бы то ни было. Ваши родные и близкие ведут себя так, таким образом. Проблема а не решается. А в смысле, подождите секундочку, а что значит мои проблемным близкие? Проблемным заемщиком. Что проблемным заемщиком. А что значит мои близкие? Вы, Виталий Сергеевич. Да, но что значит мои близкие? Что вы имеете в виду? Поведение моих близких? А откуда вам известно поведение моих близких вообще? Расскажите-ка, пожалуйста. По поводу этого кредитного обязательства, они не могут вам помочь произвести оплату 2500 рублей. Ну, вы извините, конечно, но... Что же вы к ним не обратитесь, Виталий Сергеевич? Ну, вы знаете, такие деньги, да, это, ну, это не на пачку сигарет стрельнуть, правильно, да? Поэтому давайте вот без вот этого будем, да? Тем более траур сейчас у всех. Понимаете? Итак, Виталий Сергеевич, я фиксирую ваш отказ восстановиться в графике. Нет, стой, подождите секундочку, я готов заплатить, секундочку. Нет, значит, послушай, во-первых, номер телефона только этот, во-вторых, я готов заплатить, секундочку, подождите. Вы говорите, через какую организацию я собираюсь заплатить, правильно? Ну, вы имеете в виду что? Да. Вы имеете в виду, типа, Киви, Яндекс.Деньги, WebMoney, там, биткоин. Через биткоин можно заплатить? Или Payer, ой, нет, Payer, нет. Liberty Reserve берете? Слушаю вас, Виталий Сергеевич. Я говорю, через биткоин как закинуть? А у меня даже доккоин еще есть. Доступны для вас способом, Виталий Лайткоины Сергеевич. Возьмешь? О, я знаю, давай конфачами, короче, смотри, значит, сколько, 2,5, да? Это как раз 2 годовых конфача, да? Нет? 2,5, где-то 25. А, так это годовой аккаунт в конфач. Приходи в конфач, если годовой аккаунт подгонен, 30-ку стоит как раз. А? Нормальная тема? Виталий Сергеевич, смеется хорошо тот, кто смеется последним. Долг растет, долг увеличивается. Это реструктуризация, и стоял вопрос о полном взыске всей суммы. Вспомните об этом. Послушайте, мне нравится, когда что-то растет и увеличивается, а вам разве нет? Но от этого ваша сумма будет больше, у вас бюджет будет меньше. Поэтому решайте нет, этот надо, вопрос вот, не надо говорить, что у меня что-то дней, меньше. Виталий Сергеевич. А почему 2 дней? Я не могу заплатить после Нового года, что ли? В чем проблема, я не понимаю. Почему именно до Нового года? Потому что на просроченной задолженности находитесь 55 дней. Да, я понимаю, что 55 дней, но что мне мешает погасить мою задолженность, например, я же говорю, в начале января. Ну, по 37-й статье Гражданского кодекса заемщик обязан восстанавливаться в графике в течение 2 дней после выхода на просроченную задолженность. А, я понимаю, вы находитесь на просроченной задолженности 55 дней. Хорошо, да, давайте договоримся с вами на том, что... После Нового года обязательно я вам эту штуку погашу. 2,5 мне подарят на день... На Новый год, в смысле, мне подарят, Дед Мороз принесет 2,5 в конверте. Очень хорошо. Попросите Деда Мороза, чтобы он вам принес пораньше, в связи с тем, что вы не можете заработать эту сумму. Слушай, пораньше Дед Мороз не приходит, алло. Он сейчас кока-кольный этот попросите везет. Попросите его лично для вас. Лично для меня? Слушай, а давай ты будешь моей Снегурочкой, да. А? Я сейчас тебе на телефон закину 3-ечку, а ты сама за меня заплатишь. А вы Дед давай. Мороз, Виталий Сергеевич? Ну, для так тебя самостоятельно я буду произведите оплату 2500 рублей. Ладно, я понял тебя, хорошо. Не хочешь, значит, ты быть Снегурочкой, не хочешь мне помочь. Я понял тебя, ладно. Все, звони в следующем году. С Новым годом. Давай, пока. Обязательно, Виталий Сергеевич. Всего доброго, давай, до свидания. Давай.